что-то поконкретнее сказать можешь?» — поинтересовался я. «Это не так просто», — нашипели на меня. «Вот не заводись, будто я тебе на хвост только что наступил», — долетела до змеи моя усмешка. «А то что?» — проворчали мне. «А то на голодный энергетический паёк сядешь и будешь худеть», — ответил я. Нурианна регулярно пробовала на прочность меня и мое чувство раскаяния. Во время погони я действительно несколько перегнул палку, но и играть в компенсацию не собирался. В конце концов, границы дозволенного для духа были определены, и он не должен их сдвигать. Точка. От дальнейшего разговора меня наконец отвлекли вылезшие на тусклый свет северного закатного солнца насекомые и первые выстрелы Гиля. С глазомером у дяди все было по-прежнему в порядке, так что снежный скорпион поймал стрелу мордой, неловко дернул лапками и замер, лежа на брюхе. Попадание в главный нервный узел – дело такое. Остальные же насекомусы бодро полезли к нам со стороны оазиса, но их было не шибко-то много. Похоже, мы и правда проредили их поголовье в прошлый раз. Сейчас к нам ползли, видимо, те, кто занял освободившуюся экологическую нишу, и гибли под стрелами, арбалетными болтами и заклятиями. Наморозили мы плиту метров на 50 от стены, хоть та не отличалась выдающейся толщиной, в отличие от той, что была у нас под ногами, но все же хитиновые твари предпочитали не прогрызать ее, а двигаться сверху. 5 десятков метров вроде и немного, но когда по тебе палят, как в тире, бегать очень вредно для здоровья. До стены мало кто добегал, причем добегали больше благодаря выдающейся живучести, чем чему-то другому. Но там, где не справлялись стрелы, отлично работали цепи молний. А спустя примерно полчаса я вынужден был сказать: «Похоже, на сегодня это все. Выспимся хоть», — фыркнул Асмунд, который с началом нападения поднялся на стену, но так и не пустил в ход свой топор, о чем, похоже, жалел. «Караулы оставим усиленные, но остальные, да, могут отдохнуть», — кивнул я ему. «Займись сменами». «Сделаю», — проворчал он. «Все-таки сообщать вооруженным людям, что они после боя пока что не идут отдыхать, не самая приятная обязанность. Хорошо иметь толковых заместителей, на которых многое можно скинуть. Сам же я тоже не пошел ложиться, а проведал сначала нашего главного раненого и пару ребят, до сих пор окончательно не оправившихся от яда снежных скорпионов с прошлого нападения. Несколько тварей тогда все-таки прорвались на стены и, хотя всех благополучно перебили, нанести урон успели и они. Однако сейчас все шли на поправку и были рады хорошим новостям. А затем была алхимическая палатка, куда уже переехала требуха динозавра, лежавшего рядом. На стены Иви поднялась с первыми звуками тревоги, но первой с них свалила, когда убивать стало некого, а теперь вновь священно действовала среди колб, реторт, горелок и пробирок. «Солнце, ты бы заканчивала», — проговорил я, убедившись, что никакой сверхважной реакции сейчас не идет, спать тоже надо. «Сейчас проверю почку на брекендеровый маркер и буду отдыхать», — отозвалась она. «Тут дел буквально на 5 минут. «Ну тогда я посмотрю, что получится», — отозвался я, наблюдая, как в пробирке капают реагенты и слегка воздействуют магией. Умный мужик был этот брекендер, нашел способ довольно дешево определять свойства доселе неизвестных алхимических ингредиентов. Цвета жидкости в некоторых стеклянных емкостях начали меняться, наливаясь красками, но в большинстве они просто серели. Впрочем, 3, ну пусть будет 3,5 алхимических свойства, это весьма неплохо. Тем более, что 7-я, самая яркая пробирка как раз относилась к ветви эликсиров ловкости. «Кошачье зелье, похоже, у нас почти в кармане», — поинтересовался я. «Не почти, а уже», — проговорила Иви, также наблюдая за реакциями. «Мох туда отлично идет». «Прям вот отлично», — приподнял я бровь. «Ну не идеально, нужно концентрированную вытяжку делать, но это рабочий момент», — отозвалась моя невеста, особенно учитывая его количество. «Правда, я тут, наверное, поселюсь». «Ой, не делай такое лицо, в палатке, не на Фростхиме. Лучше вытяжку увозить, чем забивать трюм мхом». «Хорошо», — усмехнулся я, прижав к себе подругу. «А теперь марш в палатку». «Спать?» — лукаво улыбнулась она. «После битвы я засну далеко не сразу», — отзеркалил улыбку я. «Вот вроде и тяжелый день был, все нервы истрепал, все силы выпил, и тащить подругу жизни из лаборатории я действительно собирался исключительно на отдых. А стоило нам провести немного времени наедине, как приоритеты резко сменились. Впрочем, если дама не против насладиться близостью перед сном, то я, тем более, счастлив. Мудрый меняет планы в соответствии с обстоятельствами, а не слепо им следует. А хороший вердман должен обладать немалой толикой мудрости. Утром мы с Иви встретили, обнимаясь под одеялом, и я лишний раз порадовался своему выбору спутницы жизни. Особенно, когда она ответила на мои легкие ласки, быстро проснувшись. В общем, на завтрак мы пошли в максимально возможно хорошем настроении. Сегодняшний же день я решил посвятить раздумьям и спокойному освоению трофеев, а вечер – пьянке. Мы как-никак вчера одержали вполне себе значимую победу, завалив двух опасных магических тварей, это если не считать ночных насекомых. К тому же Лиев был достоин правильного погребения и хороших поминок. С деревом все в целом было понятно, у нас тут наличествовали неплохие заготовки, но не более того. Все-таки в центр оазиса тепла к по-настоящему старым деревьям мы не лезли, хотя искушение такое у меня и присутствовало. Быстро прилететь на драккаре, не менее стремительно срубить парочку самых высоких древ и резко обрубив им ветви, стартануть обратно в небо. Только вот какой-нибудь местный хищник может успеть до нас добежать, и к нам придет писец, да не тот, что украсит своей шкуркой воротник благоверная гиля. На окраине, и то потери более чем реальны, а в центре зверье нас наверняка растерзает. Потому лучше удерживаться от опрометчивых поступков и избегать головокружения от успехов. Хотя несколько десятков будущих вердманских посохов – это без сомнения успех, а мои подчиненные выберут лучшие из заготовок. Вторым значимым трофеем были, разумеется, динозавры. Один – целый, другой – не особо. И пока Иви плотно засела за алхимию, я решил озадачиться головой нашего дохлого врага. Во время схватки он очень неслабо ударил по нам своим рычанием, сбив с ног будто воздушным тараном, который при этом проигнорировал часть магических щитов. Это, без всяких сомнений, была своего рода духовная техника, пусть дикая, но имеющая одно важное свойство, объединяющее ее с духовным скачком. А еще она имела в себе магию, как и мои огненные и ледяных выдохи. Так что я очень хотел разобраться в том, как природа все это устроила, а потому одел фартук, напялил маску на лицо и взялся за разделочные ножи. Этот трофей был оплачен смертью моего подчиненного, из него следовало выжать максимум. Спустя 4 часа работы на голове ящера осталось очень немного плоти, а я ел похлебку и обдумывал новости. Специально ли этих тварей выводили или все-таки природа постаралась, но местным трехрогам прикрутили натуральную дальнобойную пушку. Причем я больше склоняюсь к первому варианту, уж больно структуры там избыточны. А Иви не нашла никакого резервуара, который мог бы гнать через них ману, прану или духовную силу. Возможно, раньше что-то такое было, но деградировало спустя энное количество поколений в дикой природе. Ну или у нас тут просто слишком молодые особи, хотя последние вряд ли. «Чего такой задумчивый?» – спросил садящийся рядом Асмунд, получивший свою порцию еды от Джон. «Да носовых фигурах голову ломаю», – хмыкнул я, – «как там с Тризной, все сделали». «Да там и делать-то особо нечего, чай на одного человека не целый драккар нужен, а немного дров», — махнул рукой здоровяк, лишний раз показывая, что ассаны по-прежнему относятся к смерти куда проще меня. Ну или точнее, что я все еще слишком серьезен, с носовыми фигурами-то что, заменять на черепа думаю, поделился я идеей. Вот давай без моего драккара, а, там и драконья голова отлично смотрится», — пошел в отказ кормчий. «Ну без твоего так без твоего», – пожал я плечами, ящеров-то завалили только двоих, на всех бы все равно не хватило. «А чего тебе вообще вожжа под хвост попало черепушки ставить? Все-таки мои родичи отлично с резьбой по дереву постарались», – продолжил расспросы мой товарищ. «Помнишь те обелиски с юга, что огнем шибали?» – приподнял я бровь. «Были такие, но ты сам говорил, что там пленные души доили, да и тяжелые они», – кивнул Асмунд. «Да, эта часть не про нас, а вот то, что за накопление энергии выстрел отвечало, уже можно было бы попользовать, если бы не вес», донеслось в ответ мое согласие. «Я тут долго голову ломал, на досуге балуясь расчетами, как бы нам чего-то такое к драккару прикрутить, а один из этих ящеров из пасти ударом грянул, как воздушным тараном. Я его башку сейчас исследовал, пытаясь понять, что там и как, похоже, понял», констатировал кормчий. «В общих чертах», кивнул я, «конечно, обсчитать нужно еще многое, потом надо будет на кости кучу рун вырезать и линий, там ведь еще и плоть работала, которой уже не видать, да и наш магострел будет действовать несколько иначе, но в целом уже понятно, в какую сторону двигаться, чтоб за 3-4 сотни шагов чужой корабль сжигать к такой-то матери. только еще с палубой замудохаться придется. А с ней-то что не так, Альф? Ну не тяни ты акулу за хвост, в ваших вердманских делах пока толком не объяснитесь, сам Лаки ногу сломит, насупился здоровяк. Ну он-то как раз понял бы меня с полуслова, рассмеялся я. Узор на палубе проволокой без разрывов придется выкладывать, чтоб ману впустую не тратить, а то один раз бахнем и вердман пустой, а надо не раз. В идеале бы, конечно, арканитовую или мифриловую, но медь с золотом или серебром тоже должны подойти. Только потом это дело надо будет, наверное, шкурами накрывать, а то металлы, драгоценные камни-накопители. У кого-нибудь жадного и тупого точно ручонки потянутся. Жадного и тупого без рук оставить вообще дело славное, не согласился Асмунд, демонстрируя чисто ассанскую логику поклонников Тора и Тира, да и в принципе, с такими раскладами можно бы носовую фигуру и поменять. Раньше надо было думать, сам отказался, фыркнул я. Да брось, я ж не всерьез, тем более, работа мастеров, работай, а тут славный трофей, ответил на это рыжий. Ну вот и прилепим тебе череп саблезубого тигра, донесся в ответ мой смех, рыжему коту в самый раз, а с него также на 3-4 сотни шагов вердманы бить будет, осведомился Асмунд. Нет, конечно, он же не ящер, так ты сам говорил, что там еще кучу рунной линии резать, вырежи и на тигрином, это не так работает, обломал его я, а потом задумался. Ну вернее не совсем так, млять, ты представляешь сколько мне всего продумать и посчитать придется на саблезубого, нет, но ты справишься, всегда самый умный был и своего добивался, с безупречной уверенностью ответил мне кормчий, уйди с глаз долой, лучше перед тризной все перепроверь, махнул я рукой на Асмунда, ведь прав же, зараза ухмыляющаяся, действительно, самый умный среди этих оболтусов, и действительно, лучше бы мне добиться цели. Все-таки три корабля с курсовыми орудиями главного калибра это сильно лучше, чем два. А если один из них оставить без такового, то его экипаж в лучшем случае обидится, а в худшем темной ночью свалит на охоту за еще одним ящером. Придумают же себе всякой дури, решат, что лучше смерть, чем позор и свалит. А мне потом новых мертвецов в последний путь отправлять, которые хоть и дебилы, а свои, или вместо сна их караулить, чтоб в самоволке не бегали. Раз такое дело, то проще вместо отдыха действительно расчетами заниматься. Глава 17. На своей тризне Лиев лежал почти как живой, только был слегка бледноват. Зубы ящера повредили его спину и грудь в основании шеи, порвав кольчугу. Сейчас прикрытую тканью, видимо, для трехрогов была типичной тактика с подкрадыванием, после которого они вытягивают шеи как цапли, выхватывая добычу из стада. Даже следы свои наловчились скрывать иллюзиями, так что их видно через несколько секунд после того, как зверь уже покинул место, на которое наступал. Из-за того предупреждения Нур-Анны и запоздали. Но по крайней мере нашему боевому товарищу не обезобразили лицо, а сейчас он лежал в доспехах и при оружии, а в его ногах были уложены несколько зубов и когтей его последнего врага. Я не очень хорошо знал парня, его привел Гринольф с последним пополнением. Дренг приходился внуком одному из старинных товарищей моего учителя. Для него это был второй век. Прежде Лиев успел сходить на юг с каким-то купцом, но, насколько понимаю, жаждал большего. Однако амбиции в нашем мире идут рука об руку с риском. Парню не повезло. Он попал на один из моих драккаров, немного побыл под началом Аудуна. А теперь его земной путь окончен. Я же стою над ним и говорю: «Лиев, сын Матса, ты был нам надежным другом и верным товарищем. Нам будет не хватать тебя и твоего клинка, но мы провожаем тебя в Вальхаллу без сожалений. Ты до конца исполнил свой долг и до последнего вздоха бил своего врага, даже оказавшись в его пасти. Мы выследили и убили твоего убийцу, свершив месть. А потому легкой дороги, друг, да улыбнутся тебе боги на той стороне Бивреста и да присмотришь ты за всеми нами, потом встретив у врат Вальхаллы в свой час». Проговорив последние слова, я зажег пламя на лезвии рогатины и опустил ее к дефицитным дровам, привезенным еще из Ассанхейма, а также мелким веткам хрустальной березы, которые не шли на посохи, но и не годились на саженцы, которые отправятся к Гринольву в Ландсби. Все, что могли, мы и правда сделали, а теперь сжигаем своего товарища на таком топливе, на которое в конце концов и конунгу не стыдно прилечь. Мне же остается лишь добавить в пламя магии, чтобы все прогорело быстрее, а потом взять в руки бочонок с медом, открыть пробку и провозгласить: «За храброго воина! Следующим его от меня получает Аудун, как кормчий корабля, где Лиев вращал весло и говорит перед глотком: «За надежного товарища». Бочонок продолжает свой путь, и каждый вносит свою лепту в эпитафию нового янхария. Таков обычай и такова тризна, всех так проводит, если мы, конечно, каким-то чудом не умрем от старости. Но это вряд ли, тем более что в обычае ассанов, чуя близкую смерть от немощи, отправляться на встречу со своим последним противником. Собственно, я даже догадываюсь, что к таковому вострит лыжи Гринольф, причем выбрал он себе дракона, чтоб уж наверняка, старый опытный самоубийца. Только и радости, что поскольку мы с Ави ему всяких зелий таскаем, он стал пободрее и вроде бы уже не так торопится. Однако время течет только вперед, последний путь старика неизбежен, и я не желаю ему мешать уйти так, как хочет он сам. Но вот потом обязательно понакуплю побольше гномьих баллист, сделаю из ящерицы швейцарский сыр и плюну на ее труп. Хороший будет повод погулять на годовщину тризны наставника. Сегодня же поминки прошли без особого размаха. Мы все-таки находились на враждебной территории, а наш вик продолжался. На следующий день Хирт вновь отправился в оазис тепла добывать дерево и охранять трансдруида. Синлата уступила возможность направить рост страж древ Синталю, оставшись в лагере и посматривая за местностью с помощью ворона. Мы же сходили на удивление спокойно. Нурианна вновь говорила, что издали за нами наблюдают, но нападать никто не спешил. Похоже, местные хищники правильно поняли смерть своих собратьев и предпочли не нарываться на излишне зубастую добычу. Понятное дело, что надолго такой прививки не хватит, но нам, собственно, много времени было и не надо. За неделю мы с избытком набрали как древесины, так и просто растений, а последний день посвятили охоте на оленей. Продовольственные запасы следовало пополнить, а полупрозрачные рога по-прежнему привлекали наш взор. Правда, от идеи охоты а-ля новые русские с вертолетом мы отказались, все же сделав засаду и подстрелив нескольких животных из арбалетов с дистанции. Что могу сказать, мясо у них оказалось замечательное, даже содержало в себе немного странной смеси известных энергий. Не так, чтоб его вместо тех же зелий маны потреблять, но все же. А вот рога добавили мне работы, в которой я и так зашивался. Походы в лес отнимали солидную часть дня, но по возвращению меня ждали черепа динозавров, расчеты, прикидки и ехидно ухмыляющиеся головы саблезубых тигров, до которых руки еще не дошли. Собственно, я пока даже не выбрал, какую делать носовой фигурой, а какую пустить на что-нибудь еще. Была у меня мыслишка попробовать сделать пафосный парадный шлем. Получиться тот, конечно, должен был тяжелым, но кость штука сама по себе крепкая. С внутренней стороны можно добавить металл и подшлемник, а с внешней руны, повышающие прочность, и всучить это непотребство Асмунду, обязав носить. За кучу расчетов и пересчетов на другую черепушку, драный кошак заслужил и не такое. Дождется, заставлю его к броне рыжий хвост прицепить и скажу, что без этого главный калибр драккара стрелять не будет. Правда, после такого элов его, наверное, все-таки убьет и придется искать другого кормчего. Но как бы там ни было, а та часть трюмов, которая мной мысленно была отмерена под добычу из оазиса, была заполнена, и я принял волевое решение двигаться к руинам эльфийского города. Лагерь оставался там же, а мы очередным морозным утром высадились недалеко от окраин покинутого жизнью населенного пункта. Слой снега и льда был здесь не меньше, чем там, где мы в свое время побывали с наставником, хотя оазис тепла находился относительно недалеко, зато в небо возносилось множество башен. Любили снежные эльфы их строить, что тут говорить. Хотя, честно говоря, не очень понимаю почему, все-таки не самый удобный тип зданий с точки зрения эксплуатации, постоянно ведь с этажа на этаж бегать надо. Защищались от кого-то. Ну, у них, конечно, бывали войны домов, но на мой вкус весьма редко. Может быть, просто в какой-то момент у ушастиков случилось своеобразное соревнование на самое высокое здание, а затем они стали просто показателем престижа. В конце концов, это не самый невозможный вариант, мало ли как долгоживущие развлекались и пиписьками мерились. К тому же современные маги тоже подозрительно любят башни, лишь на юге на границе с орками кое-кто предпочитает пирамиды, но они там вообще странные, как говорят. Своим привычкам мы не изменяли и двигались плотным строем на случай, если встретим какие-то неприятные сюрпризы, в частности, нежить или демонов. Наш рогатый знакомец, сдохший на юге, не владел актуальной информацией, но все же растрепал, что снежная империя накрылась медным тазом не без помощи рогатых. Просто наш демон не успел на все веселье. Однако они тут точно покуролесили, характерный аурный запашок намекал на это еще у прибрежного форпоста. а демоническая собака в глубокой заморозке не давала шансов ошибиться. Тут же, к моему удивлению, демонами почему-то не пахло, но в воздухе витало что-то такое неживое. Оно, конечно, вроде и норма для мертвого города, но однако в свете возможных встреч с нежитью данный нюанс смотрелся не очень хорошо. Это в России, матушке зомби-апокалипсис, закончится с приходом зимы, когда излишне активные трупы перейдут в твердокристаллическое состояние. Тут все работает на магии, так что мертвецам мороз обычно не страшен. Однако мы без всяких трудностей и препятствий дошли до приметной башни, обозначенной в бумагах как представительство дома холодного рассвета. Было бы совсем идеально, если бы весь город принадлежал моим предкам, но тут немного не повезло. В их земли рядом с оазисом тепла когда-то вклинился дом хрустального снега с тремя снежинками на гербе, которые я видел на одной до безобразия прочной арканитовой двери напротив герба холодного рассвета. Не идеальная ситуация, но прежде чем, отталкиваясь от старых карт, искать другие города, я решил сначала проверить этот, благо оазис-то все равно тут и форт рядом с ним уже построен. К тому же дома дружили и союзничали, тут кроме дипломатов, как я понял, солидная община народа попроще жила. Правда, из тех, кому в более благословенных местах места не нашлось. Дойдя наконец до башни, описание которой сохранилось в одной из книг, я кивнул Асмунду, который напросился с нами, не имея больше сил сидеть и охранять лагерь, проговорив с усмешкой: «Кидай кошку, только не жену». «И как я попал к тебе в Хирт?» — спросил у мироздания здоровяк, но все же команду выполнил, и абордажный крюк улетел в одно из окон, достаточно широких, чтобы пропустить человека. Туда быстро забралась пара ловких парней, вскоре махнув рукой, показывая, что все в порядке. Мы последовали за ними и оказались в довольно просторном помещении с винтовой лестницей в центре. Сама башня была в диаметре шагов 30, так что тут было где развернуться. Я же напомнил Хердманам и Вердманам план: делимся на две группы. Одна идет вверх, вторая вниз. Без Вердманов ничего не трогать, кости эльфов без приказа не тревожить, смотреть вокруг внимательно, обо всем необычном сразу же говорить товарищам. Все поняли? Ага, да. Третий раз уже повторяешь, нестройно отозвались бойцы. Ничего, повторение мать учения, хмыкнул я на последнюю реплику, а теперь двинули. Первая ушла та наша часть, что двигалась к обвалившейся крыше. Они должны были прочесть заупокойные молитвы над останками. Задачей вердманов также было отправлять во всех мертвецов заклятия, упокоивающие нежить и изгоняющие зло. На первом заходе сбора трофеев не подразумевалось, стоило просто примечать, что и где лежит, не нагружая себя. Но вот вытащим всех жмуриков, сожжем, и тогда можно будет заняться сбором ценных вещей, которые не попадут на погребальный костер в качестве последних подношений умершим. Мы ведь не какие-то мародеры с гробокопателями. Проводив первую группу взглядом, мы отправились по лестнице вниз, зажигая магические огни вместо факелов и не встречая ничего, кроме обветшавшей обстановки комнаты, забившегося через окна снега со льдом, искрящихся в мистическом свете, пока не дошли до первого этажа, находящегося на уровне земли. В свете волшебных светильников нам предстала не самая приятная картина. На полу лежали трупы в однотипной броне с геральдикой дома холодного рассвета. Также в наличии были несколько десятков невоинов, которые, если судить по расположению тел, быстро оттеснили стражников от ворот, а потом взяли числом, перебив. Похоже, они открыли дверь кому-то не тому, фыркнул Асмунд, вероятно, придя к тем же выводам. Или она сама по себе была открытой по мирному времени, качнул я головой, хотя, конечно, странно, тут, похоже, толпа народа шла без брони и видимого оружия. Может, праздник какой был, так одеты бы были нарядно, проговорила Иви. Поди уж разбери по этим тряпкам, были ли они нарядными, пожал я плечами, а потом подошел к трупу девушки, если судить по обветшавшему платью в пол, и слегка отодвинул копьем ее волосы с шеи, но украшения носили. Может, ты и прав, а может и нет, теперь уже вряд ли дознаемся, ответил на это Асмунд. Посмотрим, проворчал я, а затем сменил тон. Нам неведомы ваши имена и за что вы пали, но путь ваш на земле окончен. Ныне вверяем мы души ваши в руки богов, да позаботятся они о том, чтобы каждому досталось по делам его. Проговорив импровизированную заупокойную молитву, я ударил пяткой посоха по покрытому наледью полу и пустил вокруг себя мощное заклятие, окончательно отправляющее нежить отдыхать. Конечно, от этих мертвецов ничего такого сверхъестественного не ощущалось, но тут лучше перебдить, Чем не добдить? Мы же не герои фильмов ужасов, которые наживают себе проблемы на ровном месте, даже разделились на разумные по размерам отряды, потому что большой толпой тут все равно не развернуться. Правда, вопреки опасениям никто не дернулся, а потому я лишь мог пожать плечами и идти дальше, подумывая перед погребением внимательно осмотреть броню и оружие стражей, изучив зачарование более развитой цивилизации, а совсем в идеале найти местную оружейку и честно забрать несколько экземпляров всего необходимого. Следующий этаж снова встретил нас мертвецами как гражданских, так и немногих стражей. Вероятно, его стоило считать цокольным, по крайней мере именно дальше на лестнице присутствовала солидная такая дверь, висящая на одной петле, и трупы начинались сразу за ней, причем лежали слоями, а местами кусками. Защитники, видимо, опомнились, и мясорубка пошла по-серьезному. Тем более, что мертвецы без доспехов и оружия почти сразу перестали попадаться, а вот геральдика атакующих меня удивила. Три снежинки ясно указывали на дом хрустального снега, а потому у меня возник вопрос: что ж за херня тут случилось? Зачем союзнику нападать на союзника? Причем, похоже, не только здесь. Что ты имеешь в виду? Поинтересовалась Иви. Мы с Гринольвом были в одной из башен дома холодного рассвета, и ее тоже взяли штурмом, вырезав защитников, только не внезапным наскоком. А бойцы нападавших, сдается мне, тоже были из союзничков, только так рьяно себя не обозначали. Один из приграничных домов предал остальных, предположила моя невеста. Возможно, качнул я головой, хотя проигрыш всей Снежной Империи демонам по определению не мог обойтись без предательства. Ладно, идем дальше. Читая молитвы и обрабатывая все вокруг заклятиями, мы продолжили свой путь. Основная схватка, похоже, произошла именно на этом этаже, по крайней мере телами он завален был гуще других. А вот дальше рассветников, похоже, хрустальники уже добивали, сбивая с одной оборонительной позиции за другой. Не без потерь, конечно, но однако те были приемлемы. Однако в какой-то момент мы просто-напросто уткнулись в завал, причем часть камня у его начала была оплавлена. Похоже, кто-то жахнул от души, проговорила Иви, проведя пальцами по каменной сосульке, не слабо тут все нагрелось, прежде чем обвалиться, если кладка текла как вода. Похоже, опять мои предки забрали живых нападавших с собой, усмехнулся я, только вот вряд ли всех, и победители не вынесли своих мертвецов для нормального погребения, качнул головой Асмунд, в своем-то городе. Возможно, все это произошло в день катаклизма, озвучил я версию. Всем очень быстро стало не до того. «Все равно странно», — проворчал рыжий гигант, так и не пустивший топор в ход. «Тем более мертвецы оказались только мертвецами. Может быть, как раз из-за прощального привета защитников», — подала голос прежде молчавшая Астра. «Что ты имеешь в виду?» — приподнял я бровь. «Наверну я не была уверена, но тут уже ощущается магия света», — проговорила целительница, практиковавшая как раз эту школу, а потому почуявшая скрытое от остальных, видимо, в конце защитники буквально выжгли им некротическую энергию. «Молодцы, что сказать, только им бы раньше этим заняться», — буркнул я. «Может быть, без взрыва тут было никуда?» — предположила Астра. «Может и так», — пожал я плечами. «Ладно, с этим разобрались. Давайте-ка второй группе, а потом начнем таскать мертвецов наверх, чтобы сжечь. Там хотя бы воздух свежий», — проворчал Асмунд. «Ну да», напросился с нами, подраться так и не получилось, а теперь еще и промерзших насквозь мертвецов придется на себе носить. Хорошо еще могилы в мерзлой земле капать не надо. Вторая группа тем временем встретилась нам на полпути и отчиталась о своем пути к вершине башни. Похоже, во время нападения эльфы там были только на верхних этажах, о чем свидетельствовали следы заклятий на стенах, трупы защитников и тех, кого они защищали. Судя по детским скелетикам, не пожалели тут никого и мочили всех без разбора. На земле таких одно время называли беспредельщиками и дел с ними старались не вести. И это опять же наводило на размышления о том, какого ж сорта тут случилось. Так что, таская мертвечину наравне со всеми, я строил одну теорию за другой. Жила-была Снежная Империя на самом северном континенте с Вангарда, и все у нее было хорошо. Снежная Империя была теплой и уютной благодаря геотермальной активности и магии, которая, вероятно, весьма неслабо влияла на оную активности, а гейзеры делали чух-чух-чух. Но однажды демоны прознали про государство эльфов и решили его уничтожить. Что там творилось в самых высоких домах и столице, не знаю, но сильно подозреваю, что лютый гедонизм и страшный бла-бла-ебизм. По крайней мере, именно эта версия кажется мне самой правдоподобной, если говорить о государстве, превосходящим все прочие технологически, но ударившимся в глубокий изоляционизм, не желая общаться со всякими грязными варварами и прочими полуживотными. Однако пограничные дома, которым в обязанности вменялось беречь покой метрополии, опасность распознали, начав над ней работать, только почему-то в тайне и далеко от самой империи. Однако закончить свои изыскания не успели, бомбануло раньше и бомбануло конкретно. Общеизвестно, что случился климатический катаклизм и Фростхейм резко замерз, остались лишь немногие теплые зоны, где эльфов нет, но зато очень много опасных тварей. Не хочу даже думать о том, что чувствовали немногие выжившие беженцы, пробившись через бури и метели только для того, чтобы стать чьей-то едой. Но будто природно-магических неурядиц с извержениями вулканов и последующим резким похолоданием было мало, эльфы, похоже, резали друг друга. В первый свой визит сюда я подозревал, что после катаклизма выжившие грызлись за еду в оставшихся городах, отапливая жилища магией. Но, похоже, ситуация была сложнее. В хрониках, конечно, утверждалось, что тут была внутренняя заметня, но чем больше думаю, тем больше подозреваю, что началась она с подачи демонов едва ли не перед самым катаклизмом и имела весьма четкий, продуманный план. Именно на это намекает внезапное нападение бывшего союзника на представительство дома холодного рассвета на плечах гражданских. Причем действовали тут планомерно, даже прибрежный форпост демоны зачистили в ноль, не оставляя выживших, если те, конечно, каким-то чудом не отплыли на кораблях и не пробились через шторма, возможно, только чтобы стать рабами лесных эльфов. Если видения, которые являлись ко мне во снах, верны, то между снежными и лесными ушастиками была вражда. Возможно, даже первые дали вторым поджопника с Фростхейма. Тут надо искать хроники о том, как они вообще в Эльфхейме появились. Дело было так давно, что всем кажется, будто так всегда и было, но все имеет свое начало. Мне вот кажется, что рогатых двуногих динозавров я видел под седлом у ушастиков в видении. Могли ли они поучаствовать в падении собратьев? В теории да. Однако из доказательств тут разве что беловолосые эльфы-слуги, знания некоторых домов о магии крови и других интересных дисциплинах вроде жертвоприношений, которые больше присущи демонопоклонникам, что не слишком стыкуется с друидизмом и портит всю картину. Или вообще это у лесных храм, но если для дела, то можно, поди уж разбери. Однако идея задать пару вопросов каким-нибудь аристократам из дома колючего плюща нравится мне все больше и больше. Они о нас наверняка не забыли, у долгоживущих хорошая память, но и я не страдаю склерозом. Почему бы не совместить полезное с полезным? Глава 18. Представительство дома холодного рассвета дало нам не так, чтобы очень много добычи, но таковая все-таки была неплоха. Прощальный привет моих предков по матери устроил завал, похоронив под землей, вероятно, самые интересные этажи подвалов, но начинать раскопки мне не особенно хотелось. Башня вполне может взять и осесть на голову любителю лезть в глубины тверди. Однако не так и мало монет хранилось в наземной части башни, да и оружейка стражей ворот была не сказать, чтобы далеко от поста защитников входа в представительство дома холодного рассвета. Жаль только броня им не особо помогла, бедолаг закололи кинжалами гражданские. Кстати, те оказались сделаны из сплава с содержанием мифрила, так что их было даже немного жаль укладывать в костер. Зато подобные находки наводили на интересные мысли. К примеру, а были ли во Фростхейме месторождения лунного серебра или все покупали у гномов? Второй вариант-то ох как не дешев. Сами же бородатые коротышки хоть и скрывают многое, однако слухи о том, что мифрил добывают в местах бывшей тектонической активности, ходят давно. А с вулканами и прочим на самом северном континенте все всегда было даже слишком хорошо. Правда, копать под льдом так себе удовольствие, а лезть туда, где тепло, чертовски опасно. Можно докопаться до того, что гейзер выстрелил в морду шахтеру кипятком под огромным давлением, даже если он стойкий маг земли, будет очень неприятно. Однако как бы там ни было, а осмотрев башню, мы похоронили в огне всех мертвецов, после чего планомерно вынесли все интересное и ценное, простучав даже стены. Парочка тайников, конечно, нашлась, правда, всего лишь с деньгами и украшениями. Впрочем, я не строю иллюзий о наших способностях, представители более развитой магической цивилизации могли замаскировать свои схроны так, что мы не найдем их, даже если те будут у нас под носом. Или не переживем последствий вскрытия заначек магов-параноиков, такой вариант тоже присутствует. Деньги и оружие, конечно, были хорошими приобретениями, но места в трюме хватало по-прежнему с избытком, а меня терзало любопытство. Посему очевидным оказалось решение лезть в самую высокую башню города, которая принадлежала дому Хрустального Снега. Уж где-где, а там и с ценностями, и с информацией все должно быть хорошо. Даже в самом плохом случае мы в ней, элементарно ободрав отделку помещений, нагребем золото с серебром. Однако я по понятным причинам рассчитывал на большее и считал нужным подходить к вопросу вдумчиво, в связи с чем выделил подчиненным день отдыха перед новым витком работы. А сейчас сидел на связке дров и наблюдал за тренировочными схватками бойцов. Илоки, меня побери, зрелище радовало мое сердце. Может, кто иной в выходной бы валялся в палатках, но мой хирт был слеплен из иного теста, и в жилах его бойцов тек огонь, а не вода. С утра после завтрака мы позвенели клинками со Смундом и Ся, которые вновь гоняли меня, не давая передышек. Но в этот раз я куда успешнее огрызался, арканитовое копье было будто продолжением моего тела, а потому не сладко приходилось и этой парочке. Народ сначала собрался поглазеть на зрелище, услышав шум, а затем самые бывалые тоже взялись за упражнения. Менее бывалые, в свою очередь, вскоре были подвергнуты поруганию с моей стороны, пусть и только словесно. Я аж речь толкнул, закончив просто материться. Хедвик и все хольды рвут жилы, стремясь стать лучше и отточить свое умение владеть оружием, сделав его еще острее, а сами став еще опаснее. И это, трахни вас, йотуны, то, чем должны заниматься настоящие эссены, когда у них есть такая возможность. Это то, что делает нас лучшими воинами этого мира. А что вы, встали и глазеете на то, как ближе к нашим великим предкам и их силе становятся другие? Хольдом взять этих оболтусов и научить за сегодня хоть чему-то полезному. Народ послушал, народ озадачился, народ начал выполнять команду. В конце концов, хоть у меня весь хирт почти одного возраста, но обязанность старших по рангу воинов учить младших, разъясняя им что и как. Вот хольды и взялись за воспитание подрастающего поколения, радуя начальственный взор и, к моему счастью, не перегибая палку. Народ в выходной должен покуражиться в тренировочных схватках, а не умаяться до состояния половых тряпок, изображая завтра из себя не пойми что. Внезапно мой взгляд опять привлекли Асмундсия, которые после наших спаррингов взялись за премудрости узкоглазых. Эти двое вообще за последнее время заметно сдружились, и сейчас низкорослый псевдоазиат поправлял стойки рыжего северянина, когда тот совершал ката мгновенного перемещения, двигаясь по кругу, читая мантру о том, что он легче тумана и чище дождя. Сейчас в Херде нормально совершить скачок через магическую преграду или к чужим волшебникам могли четверо, а именно я сам, Синец, на диво быстро освоивший эту технику, Фрост и Аудун, являющиеся по совместительству хускарлами наших святых целительниц и их избранниками. На парней, похоже, еще тогда во Френолеоне заметно повлияла невозможность помочь своим барышням. И теперь у нас намечался новый прыгун. По крайней мере, я аж отсюда ощутил дрожь духовной силы Асмунда, который наконец закончил верную последовательность движений, повторил мантру в последний раз и мигнул, оказавшись на три десятка шагов левее прежнего местоположения и на 2 метра выше. «Сурд!» — раздался возмущенный вопль рыжего, когда он приземлился. «Поначалу так бывает, но ты быстро привыкнешь», — хохотнулся, «к тому же коты всегда приземляются на 4 лапы. Смотри, как бы я на твою голову не приземлился, раздавлю ж к демоновой матери», — проворчал на это рыжий здоровяк. «А я смотрю, тебя наконец можно поздравить», — улыбнулся я, подойдя к приятелям. «В нашем малом херде попрыгунчиков прибыло». «О-о, ну ты еще посмейся», — фыркнул кормчий на мою шутку, опираясь на свое копье, с которым совершил классическую последовательность движений в ката. «О-о, я серьезен как никогда», — ответил я в тон. 5 бойцов за чужой стеной щитов. Это уже очень много бойцов за чужой стеной щитов. Освоишься как следует, и нам будет чем удивить любого противника, тем паче любых магов. Только это и заставляло меня маяться этой дурью, уже чуть веселее ответил Асмунд, заодно вдвоем запрыгаем тебя в схватках. Это ради Асгарда, дружески хлопнул я здоровяка по плечу, чем дальше продвинешься, тем лучше. Совсем хорошо было бы научиться совершать несколько скачков подряд, подал голос Ся. Я однажды видел, как в рукопашной схватке дрался мастер стиля звенящего ветра. Он вообще начал с удара с ноги в грудь, а через полмгновения уже подсекал ноги противника, оказавшись за ним. Дальше было избиение лежачего. 7 скачков, 7 ударов, вот и весь поединок мастеров. Практик стиля красного дракона даже пикнуть не успел. А был бы настоящий бой, было бы 7 трупов, дополнил я Синца, Если же у нас пятеро тех, кто способен прыгать, то мы в самом начале боя больше трех десятков мертвых врагов организуем. Ну или будет один здоровенный ледяной тролль, которого порубили на части раньше, чем он сообразил, что происходит. Ты никак на их острова собрался на охоту? — приподнял северянин бровь. Пока нет, развел я руками, но мысль такая есть. Череп тролля и дракона, конечно, ценится по-разному, но и первый не дешев. А уж алхимических ингредиентов в твари целый воз. Кто о чем, а ты о требухе? — хохотнул Асмунд. Что есть, то есть, — пожал я плечами. Некоторая склонность к вырезанию из живности внутренних органов у меня и правда присутствовала. Ну а что поделать, если твоя невеста, если и предпочитает цветы, то только те, которые можно пустить на зелье. Вот и выходило, что лучшим подарком второй половине оказывались алхимические ингредиенты или на худой конец рецепты. По здравому размышлению Киви после обеда я и направился, помогая перерабатывать добытое в оазисе тепла хотя бы на концентраты. Все-таки если не уделить своей второй половинке внимания в выходной, помогая в делах в том числе, то она может и обидеться. Так недолго и без сладкого остаться, на что пойти было никак нельзя. Да что говорить, я уже с нетерпением ждал окончания этой экспедиции и начала зимовки где-то поюжнее. Романтика в палатке хороша в меру, а на кровати оно все-таки удобнее. Однако, как известно, все хорошее быстро заканчивается, так что выходной пролетел едва ли не со скоростью звука, а ночью вовсе, наверное, могла обогнать свет. По крайней мере, мне так казалось. Утром же после завтрака мы выдвинулись к городу снежных эльфов вновь, опять высадившись на окраине, но в этот раз придя в самый центр населенного пункта. Здесь находились три самые высокие башни города, сверху должно быть напоминающих герб дома хрустального снега. Информация была обрывочна, но вроде вырастали три каланчи из одного строения и раньше были соединены наверху переходами, из которых сейчас уцелел только один, остальные обвалились. Хотя строили снежные эльфы, конечно, прочно. Чудо, что сами башни до сих пор стоят, с местными-то бурями и иногда случающимися землетрясениями. К нашей удаче в этот раз кошку даже не пришлось кидать, одно из окон было лишь немногим выше уровня снега, Фрост сцепил руки замком, а в здание быстро влетели сначала Берси, а затем Барди и Ерви. Осматривались они недолго и вскоре сообщили, что все чисто. Оказавшись внутри здания, я правда хмыкнул, да не сказал бы. Пахнет все не очень, демоны и нежить, а чего раньше молчал? Приподнял бровь, стоящий рядом Асмунд, опять не оставшийся в лагере. За пределами стен ничего не ощущалось, отозвался я. Ладно, мы знали, к кому идем. В этот раз двигаемся одной группой, с телами и вещами правила те же, и начнем мы с пути наверх. Пора поработать во славу богов. Возражений не последовало, и наш Хирт начал восхождение по винтовой лестнице по эльфийскому обыкновению, расположенной в центре помещения. Идти по ней получалось только по трое в ряд, однако и это было неплохо. А вот с добычей и телами было как-то бедновато, строго говоря, мы не видели ни того, ни другого. На этажах были лишь останки мебели, промороженные ковры и настенные мозаики, прославляющие снежных эльфов, причем в основном в военном аспекте. Тут наблюдались и их победы над лесными ушастиками, как всегда выделяющимися яркими цветами своих причесок, был какой-то витязь в характерной броне, который стоял на трупе гнома, чей шлем был стилизован под корону, нашлось место эльфу, попирающему мертвого Ассена. Последнее произведение искусства удостоилось смачного плевка и короткого комментария от Фроста. «Ублюдки, зато мы живы, а от них не осталось ничего, кроме этих руин», — философски заметил я. «Все равно изображать трупы врагов на каждой стенке в своем доме. Это даже как-то противоестественно», — высказал воин свое мнение. «Может быть, хотя они неплохо умели рисовать свои победы с помощью камней, а мы почти на каждом пиру поем саги о том, как кого-то повергли. Поражение же никто не любит, осталось мне разве что пожать на это плечами. А мне больше интересно, куда делись рамки», — указал секирой Асмунд на едва заметные крепления, оставшиеся вокруг мозаик. «Похоже, кто-то побывал здесь до нас». «Может и так», — кивнул я, — «тогда просто проверим все, убедимся в этом и посмотрим на другие башни, те как раз мостиком связаны, а может и на другие постройки города глянем. Раз нас не опередили с представительством дома холодного рассвета, то и там, возможно, есть кого похоронить и что взять в благодарность». У меня не было причин промолчать и не напомнить, что мы тут не просто ходим туда-сюда по мертвому городу, ища чего бы прикарманить, а выполняем миссию практически божественной важности, даруя мертвым покой. Добыча же бонус, конечно, приятный, но он полагается нам за добрые дела, а не просто так падает в руки. Поглядим, хмыкнул на мои слова рыжий здоровяк, и мы продолжили осмотр этажа, который ничего по большому счету не принес. Мозаики, конечно, были красивые и искусно выполнены, но с собой их не заберешь. Следующий этаж ничем по большому счету не отличался от предыдущего, только творчество прославляло какие-то иные победы дома хрустального снега. Правда, их количество как-то напрягало и не очень вязалось с тем, что снежные эльфы были изоляционистами. Нет, возможно, к ним пытались ходить в набеги, но в этих случаях собственные крепости с собой обычно не таскают. А ушастики с бледными лицами в светлой броне на мозаиках регулярно брали укрепления людей, гномов и лесных собратьев, а также демонов. «Интересные дела», — проговорил я, разглядывая изображение. Эльфийский воин попирал ногой рогатую башку, тело с перепончатыми крыльями валялось рядом, как и куча других нечистых созданий с редкими вкраплениями павших ушастиков. Типа потери были, но отделали мы всех малой кровью, могучим ударом, да еще и на чужой территории. На последнее намекало наличие крепости инфернальной наружности. Жаль, мозаика это все-таки не картина и тем паче не фото в высоком разрешении, которое распечатали в формате А0. Помимо прочего зловещего антуража, у на стенах твердыни нечистых висели то ли тела, то ли еще живые эльфы или люди. Но в любом случае было атмосферненько, прям зло и зло встретилось с добрым добром, было побеждено, поставлено на колени и жестоко убито. Все как мы любим. Интересно, где это? Поддержал мое любопытство Асмунд. Ну, небо нормального цвета, солнце одно, с краю вроде лес как лес, почесал я подбородок, так что думаю, это наш мир, а не ушастики прогулялись к демонам домой. Не поспоришь, фыркнул кормчий, хотя они вообще получаются какие-то злобные. Людей били, других эльфов били, гномов били, даже вот рогатым досталось. Да, хотя возможно у нас тут преувеличение и все было несколько иначе. Походили ребята просто в набеге и прирезали каких-нибудь сектантов с парочкой рахитичных демонит, а потом раздули свои подвиги в разы. По крайней мере, сколько ни искал в Френолеонской библиотеке, не нашел упоминания о том, что снежные эльфы всех прижимали к ногтю. Ну да, были такие, сидели на этом своем Фростхиме, к нам не лезли и нас к себе не пущали, да и весь сказ. Может, хронисты не захотели распространяться? Сам говоришь, поражение помнить никто не любит, выдвинул идею рыжий. Сомнительно, качнул я головой, тогда пью южан, и у нас говорилось, что вот были такие злобные создания, но боги их покарали. Как тут не позлорадствовать? Тогда вообще ничего не понятно, буркнул здоровяк. Ага, кивнул я. Следующие этажи повторяли предыдущие, разве что изображения менялись и некоторые эльфы на них стали излишне худощавы да бледны, зато заимели тускло светящиеся глаза. По крайней мере, я так воспринял потуги мастеров. Сюжеты были все те же, лишь на последнем этаже центральный герой эльфов, которого располагали в центре композиции, не топтался по очередному трупу, а стоял перед пленными. Были тут и люди, включая ассанов, и гномы, и лесники, и в одном единственном случае демоны. Проигравшие были обеих полов, и если подгорных жительниц художники, по-видимому, не слишком уважали, то вот демоницы вышли весьма себе. Лица благообразные, рожки небольшие, хвостики изящные, талии тонкие, сами сисистенькие и жопостенькие, а из одежды тонкие полоски кожи. Но куда больше изображений мое внимание привлек стол, за которым сидел первый встреченный нами мертвец. Судя по всему, при жизни это была эльфийка, любившая пышные платья с массивными украшениями, но сейчас неживая плоть туго обтянула кости, и выглядел контраст с одеждой довольно нелепо. А еще от нее пованивала энергией смерти, так что я без лишних разговоров кинул в тело заклятие упокоения нежити. Труп на стуле дернулся, а потом пожал плечами и проскрипел на эльфийском. Как это невежливо по отношению к хозяевам. Хорошие гости себя так не ведут. Хорошие трупы не разговаривают, хмыкнул я, настраиваясь на серьезный бой. Нежить, которой плевать на заклятия, специально созданные против нежити, это как бы вообще не к добру. Посиди, пожалуйста, без движения и обрети, наконец, вечный покой. Я бы и рада, но, увы, кто-то должен охранять это место, почти виновато развела руками дама, а потом отправила в нас с ладоней две сосульки. Вердманы со мной во главе подняли магический щит, поглотивший удар, а в нежить полетело несколько метательных топориков. Но та оказалась на диво подвижной, соскочив со стула в бок. А потом эта дрянь снова начала кидаться боевой магией, заставляя держать шиты, идущие рябью от натуги. Однако, к счастью, воины вполне понимали, что делать, и наш Хирт без команд пошел в атаку, зажимая врага у стены. Бывшая эльфийка в последний момент попыталась контратаковать, одеваясь брюхом на копье, но перекладина под лезвием оружия не дала ей продвигаться далеко, напластав кого-то на ломти ногтями, обратившимися во внушительные кости. Зато болезную быстро прибили к стене еще несколькими наконечниками, а я направил в излишне бодрую мертвечину струю жаркого пламени со словами: «Мне неведомо твое имя и кем ты была, но путь твой на земле окончен. Обрети мир и покой, да будут боги милостивы к твоей душе, да вознесется она вверх, а не будет низвергнута вниз». К концу моего спича от нежити остался скелет, сброшенный на пол, но вскоре сожженный и обработан заклятиями, направленными против живых мертвецов, был и он. Однако, к моему удивлению, голос дохлой барышни вновь раздался, как будто идя из самих стен. «Достойная попытка, юноша, но боюсь, у тебя и у дикарей, что пришли с тобой, нет шансов даровать мне окончательную смерть. Для этого пришлось бы спуститься в глубину подвалов под башнями, найти мое сердце, обращенное в кристалл, и уничтожить его без остатка. А это вам вряд ли по силам, особенно если учесть, что по лестнице уже поднимаются мои слуги, дабы убить вас». «Стену щитов к подъему», — гаркнул я. Мертвые на ней и правда вскоре нарисовались, но, к счастью, воины в латных доспехах могли наступать лишь так же, как поднимались мы, то есть по трое в ряд, тут же попадая под копья и топор Асмунда, аж заоравшего дохлым эльфом с тремя снежинками на кирасах. Наконец-то добрая драка. Я же отправлял в дохляков заклятия против нежити, которые их пусть и не упокаивали, но заметно ослабляли, лишая силы и проворства. Похоже, эльфийские некроманты позаботились о том, чтобы не дать уничтожить кому-то свои создания так просто. Хотя нам вообще повезло, одно дело, если на три жмурика приходится 8 магов, что их обрабатывают, другое, если волшебник был бы один. Правда, странный звук снаружи не дал мне порадоваться тому, что мы контролируем ситуацию, и я крикнул: «Ерви, глянь в окна, быстро, на нас летит снежная буря». Через пару мгновений отозвался Хольд: «Непогода прям идет стеной». «БЛД», — ругнулся я, — «ну не могла же я дать кому-то из тех, кто пробрался в мой дом словно воры, сбежать». Опять раздался скрипучий голос: «Могла бы так не переживать, мы от драки не бегаем», — фыркнул я, готовясь к тому, что скоро похолодает, а через окна будет задувать снег. «Только вот мы, похоже, в ловушке», — проворчала Иви, отправляя в противников, что с механическим упорством пытались сдвинуть парней с лестницы, очередное заклятие. Неживые в латных доспехах упокоивались медленно, но верно. Правда, при этом весьма технично работали слегка изогнутыми клинками, уже пустив нашим кровь. Ну, я бы не назвал это так. Скорее, нам сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Пожал я плечами: похоже, кого-то забыли спросить, а хочет ли она работать сторожем вместо заслуженного отдыха на том свете. Интерлюдия 3. Гринольф спрыгнул с палубы шнеки на деревянные доски причала, слегка спружинив ногами. Возраст Вердмана, конечно, давал о себе знать, но все-таки не настолько, чтобы он ходил, всерьез опираясь на посох. Сила и ловкость по-прежнему были при нем, и так будет еще несколько лет, тем более последний ученик с невестой решили упорно подкидывать ему зелья, способствующие долголетию. Сам он не стал бы без веского повода озадачиваться чем-то подобным, пытаясь трусливо отодвигать свою смерть, наоборот, планировал отправиться к ближайшему известному месту обитания взрослого ледяного дракона и шагнуть в Вальхаллу достойно, не дожидаясь деградации очага праны. Но если зелья уже у тебя, все-таки было бы глупо не пить их из чисто ослиного упрямства. Тем более, что в последнее время дела вокруг творились все интереснее, а местами даже тревожнее. Альфгир был изгнан, но со своим обычным жаром и упорством полез в знания других магических школ, благо базу северных премудростей сам Гринольф ему передал хорошую, снабдив заодно кое-чем еще, добытым за долгую жизнь. Теперь же уже его знаниями потихоньку начал снабжать последний ученик, притащив как иллюзорные копии кучи книг Френолеонской библиотеки, так и несколько синьских духовных техник. Конечно, старый Вердман наставничал многим юношам и даже нескольким вельвам, они тоже затем делились добытыми знаниями с мудрым учителем, но полуэльф, кажется, решил обскакать их всех. В последний раз вообще принес результаты эльфийских попыток работы с демонами, да и не только с демонами. В конце концов, ушастые на том острове много чего делали, от зачарования до алхимии, а у него самого теперь есть магический горн, от которого, Тор свидетель, больше вреда, чем пользы. Калли с Яраном уже всю плешь проели, чтобы он рядом с ним поселился и помогал арканитковать, сразу зачаровывая, будто у него других занятий нет. Дела, кстати, наличествовали с избытком, и сейчас из шнеки выгрузили пару ящиков, которые могли помочь с их решением. Убедившись, что родичи готовы нести ценный груз, Гринольф кивнул, и они двинулись к одному из солидных столичных особняков, где обитал не менее солидный алхимик, который, к счастью, сам имеет немалые магические силы, которые позволят управлять хитрыми эльфийскими приборами. На входе гостей встретила очередная симпатичная служанка, которую старый кобель наверняка успел не раз опробовать, а сам Бруни, как всегда, что-то творил в лаборатории. Лишь хмыкнув на объяснение нервничающей в присутствии Вердмана девушки, Гринольф сказал ей притащить вина и отослал родичей отдыхать. После морского перехода те тоже не прочь выпить и сходить к девкам, нечего заставлять их тут тереться. Алхимик же появился часа через три в веселом расположении духа и усмехнулся. «Ну здорово, старикан, мне кажется, или ты зачастил в последнее время, и тебе не сдохнуть над своими колбами», — хохотнул северный маг, салютуя старинному другу кружкой вина. «Приходится, тем более у меня для тебя кое-что есть. Ящики в моей гостиной трудно было не заметить», — фыркнул столичный житель, наливая себе бордовой жидкости. «Что ты решил мне подарить? Какие-то ингредиенты? Не подарить, а одолжить, чтобы ты смог скопировать хотя бы часть», — наставительно поднял старик палец. «И смотри, не сломай ничего своими кривыми руками. Поговори мне тут еще, любитель бить реторты», — хохотнул Бруни. «Это когда было? Нашел что вспомнить», — дернул Гринольф щекой. «20 лет назад, после которых я тебя к хрупкой лабораторной посуде больше не пускал», — отбрил собеседник его аргументы, допив кружку вина. Встал, вскрыв ящик телекинезом. «Это еще что? Алхимическое оборудование снежных эльфов?» Наслаждаясь реакцией старинного товарища, отозвался Вердман. Альфгир из последнего века припер с кучей всего еще. Там, кстати, бумаги у шастиков лежат и его совезаметки. А то Альф с невестой короткоухие, фыркнул алхимик, беря указанные листы, исписанные убористым почерком. «Ага, центрифуги, преобразователи. Интересно, ты там до завтра не зависни». «Да зависнешь с тобой», — оторвался от бумаг Бруни и крикнул служанкам: «Вина и мясо несите». «Это правильный подход», — одобрил Вердман. «А то иначе бывало», — отозвался столичный житель. «Ну давай рассказывай, что, как, откуда и куда сейчас парня отправил». «Ну сейчас он сам полез во Фростхейм. Кстати, к тебе собирался сюда завернуть». «Как закончит», — улыбнулся Гринольф, начав обстоятельный рассказ. «Значит, их лабораторные журналы он пока вывез не целиком, как и оборудование», — констатировал примерно через полчаса Бруни. «На одном драккаре все было не уместить», — пожал плечами Вердман. «Хотя меня больше не эта трихомундия волнует, а информация о демонах, особенно в свете последнего похода Сигурда и того, куда отправились змеи», — кивнул алхимик. «Тут круг надо собирать, уж столичный точно, но может и большой. Лучше через столичный все распространить, не поднимая лишнего шума», — ответил на это гость, говоря о собрании своих коллег по мистическому ремеслу. «И я хочу, чтобы это сделал ты. Пусть чужие лучше думают на новые зелья или что-то в этом духе», — хмыкнул житель столицы. «А свои о том, что я хочу уменьшить ученику срок изгнания, не думают», — продолжил за ним гость. «А ты решил скостить ему 5 лет, тут как бы и 10 сразу можно скинуть». «В том-то и дело, что нет», — улыбнулся Вердман. «Говорили мы с ним, он решил передать эти знания именно безвозмездно, как дар всем вердманам из Санхейма, и сам против отмены наказания. А вот насчет славы и почета у нашего брата сильно за», — хохотнул алхимик. «Не без этого», — кивнул Гринольф, «хотя на великого конунга он, по-моему, все-таки в обиде. Сам, конечно, говорил, что все, мол, понятно, и ему надо всех заставлять закон соблюдать в круг ходя, а не по подворотням друг друга рубя, но все равно». «Ну да», — фыркнул Бруни. «Изгнанный без вины Вердман делает дар всему народу Эссенов, не ожидая благодарности, пока Густав Клаусен непонятно чем занимается на своем высоком троне. Он, я надеюсь, не задумал нанять какого-нибудь безумного скальда?» «Да нет, конечно, тем более тихо все делаем», — мотнул головой гость, стараясь не вспоминать о других изобретениях своего беспокойного подопечного. «Может ведь и так выйти, что нынешний великий конунг и правда войдет в саги как тот, кто по глупости изгнал создателя летающих кораблей». «Ну и славно», — кивнул на последние слова собеседника Бруни, Хотя, конечно, отдел столичный круг меня отвлечет изрядно. Вот брошу однажды всю эту дрянь, отстрою себе башню и запрусь там от мира к суртовой матери. Со скуки сдохнешь даже в окружении девок, фыркнул Гринольф, припоминая предсказание одной своей давней подруги. Кстати, дела двигай смело. Тебе Альф с Фростхейма наверняка опять всякого на опыты притащит. Они там с Иви вряд ли все переработали в походной лаборатории. Но этим хоть приятно будет заняться, как и эльфийскими механизмами. Сделал новый глоток вина хозяин дома. В новую берлогу наверняка что-то скопированное удастся поставить. В новую берлогу тебе интересные вещи перестанут таскать, проворчал Вердман. Это с чего бы? Приподнял бровь Бруни. Машина и знания чая не оскудеют. Я запрещу, потому что ты отсюда сбежишь, а нам помощь в столичных делах еще не раз понадобится, усмехнулся северный маг. Нифиг лентяю потакать. А еще друг называется, с показной укоризной в голосе ответил на это алхимик, а потом тоже рассмеялся. Уж в чем, а в лени его упрекнуть было нельзя. В дальнейшем разговор двух стариков переключился на куда более мелкие частности, отойдя от планов и политики, в которой ни один, ни второй не желали вариться, но иногда все-таки приходилось. Как ни крути, встреча друзей — это в первую очередь пьянка, а потом уже все остальное. Однако на следующий день вернуться к серьезным делам пришлось. Ассонны, конечно, были довольно сплоченным народом, и такое положение вещей во многом опять же обеспечивали вердманы, но и среди них хватало личностей, которые друг друга недолюбливали. В частности, были те, кто на дух не переносил Гринольва или вообще медведей в целом. Касаткам вон не так давно в очередной раз защемили нежные места, и Альва дожидается дары из оружейной Сигурда, который невместно дарить, пока он изгнанник.